Письмо Рильке Бенуа. Временный адрес. Бремен, Любекштрассе 9, 19 апреля 1901. Многоуважаемый и дорогой господин Бенуа, я глубоко виноват перед вами и признаю свою вину, хотя и мог бы в свое оправдание сослаться на постигшее меня несчастье и на стечение разного рода обстоятельств, как злых, так и добрых. В феврале я был вынужден по личным причинам внезапно покинуть Шмаргендорф и поехать в Южный Тироль. Затем наступила тревожная пора. Когда же все как будто успокоилось, я заболел скарлатиной. Это письмо одно из первых, которые я пишу, встав снова на ноги. Простите меня за долгое молчание. Невзгодам моим сопутствуют радостные события. Я обручился, и приблизительно через 10 дней, как только я немного окрепну, здесь произойдет спокойно и тихо наше бракосочетание. Мы с женой, она скульпторша, ученица Родена, будем жить в сельской местности в Вестерведе, близ Бремена, недалеко от Ворпсведе. Наш дом еще не готов, но дней через 14 его закончат. И тогда будем работать, как нигде еще не бывало. Теперь еще одно печальное известие. То обстоятельство, что клише не могут быть предоставлены безвозмездно, письмо от господина Протопопова я получил еще в феврале, отпугнуло издателя Хирземана, и он отказался от издания вашей книги. Итак, мне вновь предстоят поиски издателя. Попробую обратиться в известное современное издательство Альберта Лангена «Мюнхен и Париж», которое интересуется подобными вещами, и сегодня же отправлю. Примечание. Альберт Ланген, 1869-1909, мюнхенский издатель, получивший известность в частности тем, что основал популярный сатирический журнал «Симплициссимус». Филиал издательства находился в Берлине, Париж, по-видимому, описка. Им руководил Артур Ланген, брат Альберта. Конец примечания. Остальной текст письма утрачен. Из дальнейшей переписки явствует, что Рильке действительно обратился к Лангену и сумел заинтересовать его, как ранее Хирземана, своим предложением. С этим крупным мюнхенским издательством поэт был связан в те годы довольно тесно. Еще в феврале 1900 года он вел с ним переговоры по поводу издания в своем переводе двух пьес Чехова «Чайки» и «Дяди Ваня». Издание не состоялось, перевод второй пьесы не осуществился. Во второй половине 1901 года у Лангена готовилась к изданию пьесы Рильке «Будничная жизнь», увидевшая свет в конце 1901 на титульном листе 1902. Впрочем, Рильке не слишком доверял Лангену как издателю. «Ланген – одно из самых деятельных издательств», – писал Рильке 29 октября 1901 года о Юнкеру. «И все-таки я не хотел бы с ним связываться. Ланген, как и Шустер и Лёфлер, выпускают в свет так много посредственного и в таком количестве, что никому и не нужно. Примечание. Шустер и Лёфлер – известное немецкое издательство в Берлине и Лейпциге. В этом издательстве Рильке выпустил в 1900 году свою книгу «О Господе Боге и другом». Конец примечания. 2,5 месяца Рильке ожидал ответа из Мюнхена. Занятый переездом в Вестерведе и устройством своих личных дел, он ничего не пишет Бенуа вплоть до июля 1901 года. Между тем, его активная деятельность как пропагандиста русской культуры в Германии продолжается. К весне 1901 года относится, например, упомянутая выше статья «Основные тенденции в современном русском искусстве». В этой работе, уже более зрелой и обстоятельной, чем первое русское искусство, речь идет и об Бенуа, как представителе того поколения русских художников, которое сейчас выходит на сцену. Упоминаются, кроме того, монография Бенуа о русской живописи XIX века, журнал «Мир искусства» и периодическое издание «Художественные сокровища России». Ответ, полученный Рильке из Мюнхена в начале июля 1901 года, побудил поэта обратиться к Бенуа за разъяснениями необходимыми для дальнейшего продвижения книги. Письмо Рильке Бенуа. Вестерведе под Бременом близ Ворпсведе. 6 июля 1901. Мой уважаемый господин Бенуа, я надеюсь, вы получили мое письмо, которое в конце апреля сего года было отправлено из Бремена. В нем я сообщал вам о переломном моменте моей жизни и перечислял добрые и злые причины моего долгого молчания. Надеюсь, что вы, приняв во внимание столь необычные обстоятельства, извините меня за паузу в нашей переписке и поверите мне, если я попросту заверю вас в том, что сохранил привязанность и верность по отношению к вам и вашей любимой стране. Я вам еще раз все это пишу по-русски. Сегодня я спешу сообщить вам приятные новости. Альберт Ланген, большое мюнхенское издательство, которое вы, конечно, знаете, приняло решение, не далее как вчера, выпустить в немецком переводе ваш труд о русском искусстве, тем самым книга одержала большую победу. Издательство Лангена считается у нас самым уважаемым и пользуется особым признанием, частью из-за личных связей Лангена, частью из-за высокого качества выпускаемых им книг. Если бы книга была издана у Хирземана, то распространялась бы среди специалистов. Теперь же она попадет в ряд крупнейших событий нашей и североевропейской литературы, найдет и привлечет к себе широкий круг читателей, сплотив вокруг русского искусства всех его поклонников, которые навсегда останутся ему верны. Вы можете себе представить, с каким добрым чувством я возвращаюсь к любимой работе, и я отдам ей все свои силы и все свое старание, в этом вы можете не сомневаться. Мы с моей молодой женой кое-как устроились, наконец, в нашем крестьянском доме, и после разного рода потрясений я могу снова подумать о сосредоточенной работе. Но с каким удовольствием я думаю о ней теперь? Как я рад, ведь я отдаю дань моей столь сильной тоске по России. О, если бы я мог слышать о ней почаще, о моей любимой духовной родине. Будь у меня деньги, я подписался бы на какой-нибудь русский журнал, охотнее всего на мир искусства, чтобы быть в курсе всего, что происходит. Как долго я не видел ни одного номера, да и возможности такой у меня ни разу не было. Но что я могу поделать? Пожалуйста, дорогой господин Бенуа, если вы услышите о каком-либо русском журнале, которому могут пригодиться мои услуги, напишите мне. Я согласен на любую работу, которая хоть как-то оплачивается. Я вам благодарен за то, что вы регулярно присылаете мне чудесные сокровища. О, я знал, что Россия богата, но я и не подозревал о таких прекрасных образцах древнего искусства, а старинная резьба по дереву. Все художники в Ворпсведе с нетерпением ждут нового выпуска. Как вы поживаете, дорогой господин Бенуа? Как чувствует себя ваша жена, ваши дети? Передайте им всем, пожалуйста, мою преданность и привет. Как мне хочется слышать о них, слышать много-много нового. Однако для заключения контракта с Лангеном необходимо, чтобы вы как можно скорее ответили мне на следующие вопросы. Первый. Когда выйдет вторая часть вашей книги? Не сможете ли вы, как только она появится, сразу же послать один экземпляр мне и один заместителю Лангена по русским делам, господину Корфицу Хольму, Мюнхен, Шакштрассе 4, издательство Лангена. Примечание. Через несколько лет с Хольмом встретится в Мюнхене и сведет с ним знакомство молодой поэт из Метавы, ныне Елгава, Латвия, Иоганнес фон Гюнтер, 1886-1973, друг и переводчик русских поэтов Блока, Иванова, Кузьмина и других. В своей мемуарной книге Гюнтер вспоминает благожелательного и насмешливого Корфица Хольма, руководившего издательством Альберта Лангена на Каульбахштрассе, невероятно длинного, очень худого человека, коему было за 30, с маленькой изящной головой. Конец примечания. Второе. Каков будет объем второй части? Третий. Вернулся ли господин Протопопов? Четвертый. Издательство Лангена намерено платить автору за авторизацию гонорар в размере 10% от розничной цены каждого реализованного экземпляра. Согласны ли вы с этим условием? Мне очень важно, дорогой господин Бенуа, скорейшим образом получить от вас ответ на эти 4 вопроса. Тогда я смогу, наконец, заключить контракт. Но я надеюсь, что скоро получу не только разъяснения, касающиеся этого дела, но и известия о вас. Вам, русским, в нынешнем году пришлось испытать много печального. Как я страдал от всех этих неурядиц. Но Россия все вынесет. Великая страдалица немая. Примечание. Рильке имеет в виду голод, охвативший весной 1901 года часть Центральной России. Конец примечания. Жду скорого ответа. Извините, что такая спешка. Тысячекратно приветствую. Ваш верный Райнер Мария Рильке. Получив это письмо, Бенуа немедленно отвечает Рильке. Письмо Бенуа Рильке. Ораниенбаум, угол Ильковского и Швейцарской, дача Кудрявцева. 28 июня 1901 года по старому стилю, 11 июля 1901 года по новому. Дорогой господин Рильке, сердечно поздравляю вас и желаю вам от всей души вполне счастливой супружеской жизни. Я убежден, что при вашем прекрасном характере и добром сердце вы сумеете устроить с вашей женой чудесную семейную обстановку. Я убежденный сторонник брака и всегда душевно радуюсь, когда прибывает нашего полку. Кстати сказать, я очень увлекаюсь в данную минуту чтением другого убежденного сторонника брака, нашего гениального В.В. Розанова. Примечание. Василий Васильевич Розанов, 1856-1919, публицист и религиозный философ, проповедовал освящение, теетизацию семьи. По свидетельству Бруцер, в библиотеке Рильке находились две книги Розанова: «Литературные очерки. Санкт-Петербург. 1899» и «Природа и история. Санкт-Петербург. 1900». Первая книга разрезана до статьи о чудесном в мире. Обе книги были получены, судя по дальнейшей переписке, от А.Н. Бенуа. Конец примечания. «Знаете ли вы его? Вы, помнится, меня как-то раз спросили, что вам переводить с русского, и я вам, кажется, рядом с Мережковским, статья которого о Льве Толстом и Достоевском, по-моему, одно из самых значительных явлений за последние десятилетия, назвал Розанова. Примечание. Двухтомное исследование «Лев Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. Санкт-Петербург. 1901-1902. Мережковского» первоначально печаталась в отдельных выпусках журнала «Мир искусства». Конец примечания. Однако Розанов еще интереснее для иностранцев, хотя он особенно интересен для русских, так как является истинно русским философом, корни которого уходят глубоко в народную стихию. Особенно значительно его отношение к древнему еврейству, а за последнее время и к католицизму. Он вышел из Достоевского, но во многом ушел от него, и для уразумения нашего народного духа, безусловно, необходимо знать как того, так и этого. Форма Розанова сбитая, часто бестолковая и крайне небрежная. Русский ведь почти всегда циник. Содержание местами глубоко мудрое, местами детски наивное, но всегда очаровательное. Труд его переводить, я думаю, огромный, но он стоит этого труда. Если бы вы пожелали, то я постарался бы вам выслать несколько его сочинений. Отвечу вам теперь на ваши вопросы. Первый. Совершенно еще не знаю, когда появится вторая часть, но во всяком случае не раньше октября или ноября, так как до сих пор печатание идет необычайно туго. Экземпляры я тотчас же вышлю как вам, так и господину Корфицхольм. Второй. Объем второй части будет приблизительно такой же, как первой части. Третий. Наш милейший Протопопов снова отсутствует. Его адрес Самара, ящик 39. Четвертое. Я совершенно не рассчитывал на гонорар, и поэтому всякий гонорар не только нахожу достаточным, но прямо лишним. Мы так часто и даже все время, пользуясь отсутствием конвенции, переводим и перепечатываем все, что угодно заграничного, что только поражены и сконфужены, когда находятся за границей столь благородные люди, которые не хотят действовать репрессалиями. Впрочем, презренный металл так нужен, черт бы его совсем побрал, что если господин Ланген мне предоставит что-нибудь, все равно что за мою книгу, я буду ему очень благодарен. А не предоставит, тоже ничего. Я уже неоднократно просил редакцию «Мира искусства» высылать вам журналы, каждый раз получал на то согласие господина Дягилева, но почему-то вам все еще его не посылают. Как только буду в Петербурге, непременно распоряжусь, чтобы наконец это сделали. Нынче летом я живу в Ораниенбауме, это 10 верстами дальше по той же дороге, как и Петергоф, и здесь чудный исторический дворец, принадлежавший Меньшикову, и дивные сады и парки. В одном из этих последних стоит китайский дворец, в котором Екатерина II провела свою юность. Это чудо искусства, и я посвящу один из номеров сокровищ этому памятнику. Примечание. Китайскому дворцу посвящен 10-й выпуск художественных сокровищ России за 1901 год. Конец примечания. Вы хотели бы где-нибудь сотрудничать у нас? Это было бы прекрасно, нам очень нужна хорошая умная корреспонденция из Германии. Но весь вопрос где? Единственный наш передовой журнал «Жизнь» недавно прихлопнули. Примечание. «Жизнь» – политический, литературный и научный журнал, издавался в Петербурге с 1897 по 1901. С 1899 года находился в руках легальных марксистов, в журнале печатались статьи Владимира Ильича Ленина. Среди авторов литературного отдела были Горький, Чехов и другие, запрещен в июне 1901 года. Конец примечания. «Мир искусства был бы идеален для вас, и вы были бы идеальны для мира искусства. Но он неважно и неаккуратно платит. Я же вынес из вашего письма, что и вам презренный металл не безразличен. В сокровищах заграничная корреспонденция крошечная. Мне эту хронику навязали, и я ее веду спустя рукава. И смешно даже говорить о ней. Право и не знаю. Наши умственные и духовные обстоятельства очень плохи. Но Россия все вынесет. Дай Бог. К сожалению, журнал связал меня по рукам, иначе я бы очень желал прокатиться по нашей второй родине и освежиться. Тогда я непременно заехал бы к вам и познакомился бы с вашей супругой, которой, хотя я еще и не имел удовольствия быть представленным, я прошу вас передать мои нижайшие поклоны. Моя жена вам очень кланяется. Остаюсь сердечно преданный вам, Александр Бенуа». Первая часть данного письма, посвященная Розанову, яркое свидетельство тогдашних настроений Бенуа. Подобными же исканиями религиозно-философского порядка была глубоко захвачена в ту пору часть столичной интеллигенции. Журнал «Мир искусства» одним из первых откликнулся на эти новые веяния, открыв в 1901 году специальный отдел, посвященный духовным вопросам. Отдел был создан и возглавлялся Философовым. «Мы все, — вспоминал Бенуа, — были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получалось привлечение в сотрудничество по журналу читы Мережковских, Минского, Перцова, Шестого, Тернавцева и в особенности Розанова. Примечание. Минский, Н. Настоящее имя и фамилия Николай Максимович Виленкин, 1856-1937. Поэт, драматург, философ, публицист, переводчик. Петр Петрович Перцов, 1868-1947. Критик, публицист, искусствовед, поэт, мемуарист. С 1903 года редактор-издатель журнала «Новый путь», возникшего как печатный орган религиозно-философских собраний в Петербурге. Лев Исаакович Шестов, Настоящая фамилия Шварцман, 1866-1938. Философ, литературный критик и публицист. Валентин Александрович Тернавцев, 1866-1940. Богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода. Один из инициаторов, главных участников и ораторов религиозно-философских собраний. Его докладом на тему «Интеллигенция и церковь», «Русская церковь перед великой задачей», открылось первое заседание. Конец примечания. Действительно, начиная приблизительно с 1900 года, Розанов сближается с декадентами. Его имя регулярно появляется на страницах журнала «Мир искусства». Именно этого автора Бенуа настойчиво рекомендует Рильке для перевода на немецкий язык во второй половине 1901 года.